Глава 31. Да, все проблемы потом. Юну охватило нетерпение. Радость, что она вот-вот окажется в родных стенах. После всего, что пришлось пережить, королевский дворец казался ей домом, в который она так стремилась попасть. Ее домом. Тем, что принадлежит ей по праву рождения. «Подожди», — Рисхайм успел схватить ее за руку, не давая нырнуть в коридор. «Нам нужно утроить бдительность. Мы слишком близко». «Да, я пойду первым», — мимо шагнул Тхирайм. Мельком глянул на князя, бросил небрежно. «Присмотри за ней». И скрылся за поворотом. Через минуту он услышал торопливые шаги нагонявших его спутников. Даже сейчас, идя впереди на расстоянии десятка шагов и не глядя на Юну, Тхирайм ощущал ее нетерпение. Чувствовал, как она волнуется, как подрагивают ее руки. Ему хотелось развернуться, схватить свою пару в охапку, прижать к себе, защитить от всего на свете, превратиться в дракона и унести прочь из этого гиблого места. Но он дал ей слово, пообещал. Поэтому они здесь. Тхирайм прислушался к шагам князя. Эрисхайм шел следом за Юной, прикрывая тылы. Судя по его твердой поступи и ровному дыханию, с той стороны им пока ничего не грозило. Значит, лучше сосредоточиться на том, что ждет впереди. Тхирайм понимал, что у них есть лишь один шанс. Они не знают, кто их настоящий противник. Ведь это вряд ли Эола или ее сынок. Но и застать этого противника врасплох уже не удастся. Вряд ли он не почувствовал вспышку огненной магии в котловане и гибель Скуликса. А значит, на эффект неожиданности не стоит рассчитывать. Но у них есть подспорье в виде драконьих двоек. Пока те осаждают столицу и выжигают сеянцы тьмы, они с принцессой проникнут во дворец. Эрисхайм — земляной дракон, да еще и сын того, чей гнев проложил эти подземелья. Он сможет заблокировать проходы, по которым темная магия сюда просочилась. А потом они найдут и уничтожат того, кто ее призвал. И, собственно, саму королеву. «Стой!» — окрик Юны заставил его резко затормозить перед очередным поворотом. Тхирайм оглянулся. Принцесса стояла, разглядывая ничем не примечательную стену. Но стоило ей приблизиться к ней, как часть стены засветилась так же, как в прошлый раз. Вспыхнули защитные руны, учуяв в девушке королевскую кровь. «Кажется, мы пришли», — тихо сказала Юна. «Это здесь». Она подняла руку и уже хотела приложить ладонь к стене, когда Тхирайм вдруг остановил. «Подожди, где мы выйдем?» Юна недоуменно глянула на него. «В смысле?» — она не поняла вопрос. «В какую часть замка мы попадем?» — повторил он, приближаясь. «В винный погреб», — нахмурилась принцесса. «Других ходов я не знаю». Тхирайм задумался. План замка он видел. Винный погреб. Единственный путь из него ведет в дворцовую кухню. А это первый этаж, подсобное крыло. Оттуда в королевские покои можно пройти незамеченным, но проходом в стенах, которыми пользовались слуги. Только кто знает, где в огромном дворцовом комплексе искать королеву? По-хорошему, им с Эрисхаймом стоит вдвоем отправиться на разведку. Юне нельзя рисковать. Но и оставить ее одну тоже опасно. Даже сейчас, стоя перед толстой каменной стеной, Тхирайм ощущал, как колышется и перетекает внутри дворца темная магия. Там, за этой стеной, все поглотила тьма. Вряд ли там кто-то выжил. Он стиснул кулаки. «Ладно, нет смысла отступать», — вздохнул Эрисхайм. «Мы слишком далеко зашли». Кивнув, Юна приложила медальон к стене. Та задрожала, заскрежетала и начала медленно двигаться в бок. Совсем как на поверхности. Через минуту открылся проход. Оттуда вырвался уже не холодный, морозный воздух, колючий и обжигающий кусочками льда. Все трое невольно поежились. Но магия огня моментально согрела девушку. А драконы были не слишком чувствительны к низким температурам. Скорее, они реагировали на темную магию, которая всеми теплокровными существами ощущалась как холод. В погребе было темно. Юна выпустила несколько огненных шариков, которые первыми нырнули в проход. «Какое милое место!» Эрисхайм поспешил вслед за ними и потянул носом. «Ммм, вайденские вина? Неплохой погребок!» «Такое же милое, как мертвая башня!» буркнул Тхерайм, подозрительно оглядывая стеллажи с бутылками и пирамиды из бочек, присыпанные пылью и клочьями паутины. Толстый слой пыли лежал на полу и на всех поверхностях. С первого взгляда было видно, что сюда давно никто не спускался. В прошлый раз здесь было чисто. Юна коснулась ближайшего стеллажа, провела пальцем, собирая пыль. И на потолке горели кристаллы. «Значит, здесь давно никто не убирал и никто не подпитывал кристаллы», — резюмировал князь. Юна растерла пыль между пальцами. «Странно, она какая-то неправильная». Оба мужчины склонились над ее рукой. Пальцы девушки были вымазаны в черной маслянистой субстанции, которая начала быстро испаряться, превращаясь в черный дымок с неприятным запахом. «Что-то мне это напоминает», — пробормотал Тхерайм, а в следующий миг зашипел, толкая спутников в сторону деревянной двери. «Быстрее, прочь отсюда! И постарайтесь поменьше дышать!» Эрисхайм успел первым. Дверь, по всей видимости, была заперта снаружи. Но для дракона она не стала преградой. Он просто вынес ее плечом. Вся троица, задыхаясь и кашляя, выкатилась в прилегающее помещение. Позади них поднимался черный едкий дым. Это взвивалась в воздух потревоженная ядовитая пыль. Тхерайм с грохотом захлопнул дверь в погреб. «Что? Что это было?» — прохрипела Юна, пытаясь справиться с удушьем. «Споры тьмы!» — точно так же прохрипела Рисхайм. «Много, много спор!» — рыкнул Тхерайм. «Похоже, они ждали нас!» Вскоре огненная магия выжгла заразу, попавшую в легкие, и Юна смогла нормально дышать. К этому времени драконы тоже перестали задыхаться. «Думаете, Эола знала, что мы проникнем через погреб?» Она с сомнением огляделась. Помещение, в котором они оказались, выглядело темным и пустым. Пыли здесь не было. Зато была изморось, покрывающая стены, пол и массивную мебель сплошным ковром. Юна узнала дворцовую кухню. Огненные шары осветили длинный стол и огромную печь, но дальняя часть помещения тонула во мраке. «Тише!» — шикнул Эрисхайм. Тхерайм тоже напрягся. Сконцентрировался на колебаниях магии, невидимых и неслышимых для других. «Что-то приближается», — произнес пару секунд спустя. «Что-то большое. Придется сражаться». Он вытянул руку и, словно из воздуха, выхватил огненный меч. Вокруг клинка танцевали алые искры. Эрисхайм взмахнул своим мечом, тоже возникшим из ниоткуда, но серым, словно выкованным из камня. Его клинок поблескивал вкраплениями слюды. «Мы не можем здесь обратиться в драконов», — пояснил князь в ответ на удивленный взгляд Юны. «Иначе снесем весь замок. Будем действовать по обстоятельствам», — добавил Тхерайм. И в этот миг из темноты выскочили четырехлапые черные твари. Твари напоминали собак, но каждая была размером с теленка и имела по три головы. Их красные глаза пылали, как раскаленные угли, а с острых клыков капала пена. Кухню огласил звериный рев, от которого задрожали стены и забринчала посуда на полках. Тхерайм вмиг отодвинул Юну себе за спину. «Осторожно!» — рявкнул он, когда одна из тварей кинулась на них. «Это церберы!» В его руках сверкнул меч. Пылающий клинок рассек чудовище. Но вместо того, чтобы упасть, цербер растворился в воздухе. Будто дым. И тут же вновь возник немного левее. С другой стороны Эрисхайм пытался сдержать натиск еще двух тварей. Те со скаленными мордами и глухим рычанием бросались на него. Но каменный меч князя оказался так же бесполезен против них, как и огненный меч Тхерайма. Магические лезвия проходили сквозь псов, не причиняя им никакого вреда. Темные твари бросались вновь и вновь, теснили мужчин обратно к погребу. А тем не оставалось ничего другого, как отступать, прикрывая принцессу своими телами. Но в погребе поджидала другая опасность, гораздо коварнее. Юна прекрасно это осознавала, а потому шарила взглядом по кухне, лихорадочно ища путь к спасению. Но единственный выход перекрыли трое чудовищ. Один из церберов, изловчившись, вцепился в руку Тхерайма. Юна испуганно взвизгнула. Ее вдруг обуял страх. А если Тхерайм погибнет? Здесь, по ее вине? Как она сможет жить дальше? Мужчина с проклятием откинул чудовище. но острые зубы успели вспороть рукав и прокусить кожу, защищенную рубиновой чешуей. Послышался треск. Из пола вырвались две каменные руки, схватили Цербера, раздавили. Но тварь повторила свой трюк. Исчезла и появилась, став только злее. «Они бесплотны», — процедил Эрисхайм. «Это просто сгустки темной магии. Против них у нас нет ни шанса». Тхерайм скрипнул зубами. Вид его раны и серебристой драконьей крови толкнул Юну вперед. Забыв, что их жизни связаны, и думая лишь о том, что не хочет его потерять, она схватила Тхерайма за руку. Переплела пальцы с его пальцами, не давая себя отпихнуть. «Юна!» Он попытался оттолкнуть ее себе за спину. «Нет, я попробую!» Тело окутала знакомая теплая волна, лишая воли и делая кости мягкими. Но свободную руку принцессы уже схватил Эрисхайм. «Давай!» — рыкнул, догадавшись, что она хочет сделать. Юна с благодарностью стиснула его пальцы. Вдохнула полной грудью и зажмурилась, задержала дыхание, концентрируясь лишь на собственной магии, отсекая все остальное — эмоции, чувства, ощущения, страхи и желания. Все, что могло помешать. Позволила магии скользнуть через прикосновение в тела обоих драконов, в их кровь, соединиться с ревущим пламенем, бушующим внутри Тхерайма, и с прохладной невозмутимостью камня внутри Эрисхайма. Насытиться огнем, несущим смерть всему живому, и силой земли, пробуждающей жизнь в бесплодных пустынях. А затем услышала отклик. «Сейчас!» — выдохнула, выбрасывая руки вперед. Объединенная магия сорвалась с переплетенных пальцев. Вспыхнула алым, россыпью искр скользнула по полу, выстраивая сияющий щит вокруг принцессы и ее драконов, и замкнулась непробиваемой сферой. «Все!» Юна разжала пальцы. Покачнулась и, забывшись, прислонилась к груди Тхерайма. Тот поймал насмешливый взгляд Эрисхайма, но промолчал. Только аккуратно прижал к себе девушку, стараясь не касаться ее голой кожи. А снаружи бесновались темные твари. Выли, бросаясь на щит, и тут же отскакивали, шипя и плюясь. Их антрацитовая шкура дымилась там, где коснулись алые искры. «Сюда они не дотянутся», — резюмировал Эрисхайм, оценив обстановку. «Но и мы тоже заперты тут, как в клетке», — возразил Тхерайм. Юна доверчиво прижималась к нему и совершенно не пыталась оттолкнуть, а он боялся нарушить это мгновение. Но вот девушка со вздохом выпрямилась, взглянула на свои руки. «Получилось?» «Да, ты смогла», — первым ответил Эрисхайм. «Спасибо тебе». Она слабо ему улыбнулась. «Если бы ты не вмешался, у меня бы не получилось». «Может, кто-то объяснит, о чем идет речь?» — напрягся Тхерайм, переводя подозрительный взгляд с одного на другую. Князь сукоризный взглянул на него. «Вы оба владеете огненной магией. Юна объединила ваши силы, чтобы сделать их вдвое мощнее. А ты здесь при чем?» — ревниво рыкнул Тхерайм. Вздохнув, князь пояснил. «Я всего лишь помог направить магию в нужное русло. Ну и...» — он усмехнулся. «Немного охладил ваш пыл». «Что это значит? Какой еще пыл?» «Хватит!» — ладошка Юны коснулась плеча Тхерайма. «Сейчас не время выяснять отношения. Давайте решим, что делать дальше». «Так все просто», — Эрисхайм улыбнулся. «Ты использовала защитное заклинание, а теперь используй атакующее». Юна кивнула и прищурилась, отмеряя расстояние до тварей. Те уже не прыгали на щит. Просто ходили вокруг него, низко нагнув лобастые головы, и рычали. «Дайте руки», — приказала принцесса, протянув ладони к драконам. Как только их пальцы соприкоснулись, от внешней стороны щита отделились протуберанцы. Они сформировались в огненные шары, каждый размером с яблоко, и с ужасающей силой атаковали одно из чудовищ. Миг, и Цербер с громким воем разлетелся в клочки. Пару секунд там, где он только что был, в воздухе колыхались клочки темной субстанции. Они пытались собраться вместе, но некая сила словно отталкивала их друг от друга. А затем они вовсе растаяли. «Уничтожьте их всех!» — рявкнула Юна, не узнавая свой голос. Подчиняясь ее приказу, шквал огненных шаров, словно рой разъяренных ос, накинулся на вторую тварь, а затем и на третью. «Ты смогла!» Девушка охнула, когда Тхирайм силой притянул ее к себе и прижал. «Не я!» — засмеялась, не зная, чего ей хочется больше. То ли прижаться к нему сильнее, то ли оттолкнуть. «Мы! Без вас я бы не справилась!» Она вскинула голову и наткнулась на взгляд Тхирайма. Замерла, пораженная гордостью и восхищением, с которыми он смотрел на нее. И Тхирайм тоже замер, на секунду забывшись, потому что увидел в ее глазах нечто такое, о чем не смело мечтать. Они так и стояли, не в силах оторваться друг от друга, и даже не заметили, как растаял огненный щит вместе с последним клочком, оставшимся от церберов. Пока рядом не раздалось вежливое покашливание, и голос Эрисхайма не произнес. «Ладно, голубки, еще намилуетесь, а сейчас давайте делом займемся». Только тогда они отпрянули друг от друга, словно ошпаренные. Юна, покраснев до корней волос, а Тхирайм с тихим проклятием. «Да-да», — лениво протянул Эрисхайм, поймав его многообещающий взгляд. «Ты обязательно оторвешь мой болтливый язык. Но потом...»